протянула. Генерал неловко принял ее лапку в огромную холеную лапищу и приложил к губам, всего лишь приложил, и Дина почувствовала сухость и шероховатость наждачных губ генерала. «Прошу», — Доран указал на кресло, стоящее возле низкого столика с набором вин и коньяков, фруктов и оранжадов, каких-то невероятных сладостей в еще более невероятных по конфигурации хрустальных вазах и вазочках. Лан села, а генерал, выждав, когда она удобно устроится в кресле, приземлился, как вертолет, прямо сверху в кресло напротив. Помолчали. «Прошу не стесняться», — сказал генерал щедрым жестом, показав на фрукты и вина. По всей вероятности, у него было немного опыта общения с женщинами, которые, тем более из его подчиненных, а стало быть, микроподобных, вдруг превращались в особ, требующих повышенного к себе внимания. «Чего прикажете?» «Благодарю. Если можно, оранжат», — рискнула произнести Дина Лан. «Да и то лишь по той причине, что у нее от волнения пересохло во рту». Генерал наполнил бокал золотым напитком и откинулся на спинку кресла, прищурив глаза. «Хе!» — кашлянул он затем, готовясь к разговору, вести который ему было весьма непривычно. Он все же оставался генералом, даже находясь в обществе вполне цивильном, притом женском. «Я должен поздравить вас, мисс Лан, с получением такого поста, извините, лучше сказать, с вознесением на такой пост вашего... жениха!» «Премного вам благодарна, сэр», — сказала счастливая девушка. «Ах, если бы она знала, куда должен был вознестись ее возлюбленный по истинному желанию и приказу этого генерала!» «Как вы думаете, сэр, как скоро я смогу его увидеть?» «Это зависит только от вас», — с каким-то странным и непонятным намеком ответил Доран. «И позвольте спросить вас, сударыня, почему вы вчера, а точнее сказать, зачем, вы вчера обращались в полицию?» «К комиссару Гарду?» — переспросил Улан. «Так ведь Киф не пришел на свидание». Она была наивна и восхитительно искренно. «Такого с ним никогда не случалось. Никогда. Как бы сильно мы не ссорились, господин генерал. А тут еще рядом, наверное, убивали человека. Я сама слышала его ужасный крик и, конечно, решила, что это...» «Комиссар Гард знает, что с вашим женихом все обошлось более чем благополучно», — перебил Доран. «Разумеется, ведь он и позвонил мне, когда Киф выступал по телевидению. Я переключилась на первый канал, увидела Кифа и больше ничего не помню. Меня едва откачали врачи. Я даже не знаю, кто их вызвал». «А труп? То есть я хотел спросить вас, не давали ли вам для опознания труп человека, которого действительно убили бандиты в то время, когда вы ждали своего жениха?» «Я бы умерла от страха, сэр, если бы мне его показали, но комиссар Гард сказал, что и показывать было нечего». «Какой ужас, вы представляете, господин генерал, что было бы, если бы бандиты перепутали, и вместо этого несчастного убили моего Кифа. «Я-то представляю», — подумал про себя Доран, кисло улыбнувшись одной половиной рта. «А вот что будет теперь, не представляет ни один ясновидец на свете». «Уважаемая Динолан», — торжественно начал Доран, «я имею к вам небольшую просьбу, и, надеюсь, вы не посчитаете за труд ее выполнить. Не позднее, чем сегодня вечером, мы, очевидно, переправим вас вертолетом к президенту Кифу Бакерро. Вероятнее всего, на днях вы обвенчаетесь, и я сожалею только о том, что теряю столь перспективного сотрудника и столь прекрасную сотрудницу одновременно». Доран даже сам улыбнулся своей неожиданной шутке, но Дина Лан, внимательно слушая генерала, никак на его комплимент не прореагировала, что несколько смутило Дорана. «Хочу, однако, вас предостеречь, дорогая Дина Лан», — продолжал Доран. «Нам известно, что вокруг Бакерро плетутся разные интриги, и я хотел бы с вашей помощью уберечь его от неприятностей». «Какие интриги, сэр?» — обеспокоенно произнесла Лан, и в ее голосе генерал вдруг уловил нотки, на которые не рассчитывал, видя перед собой кажущуюся ординарной девицу. «Что вы имеете в виду, господин генерал?» «Я имею в виду то, — четко по-военному сказал Доран, — что вашему будущему супругу могут угрожать опасности, и я готов каждый раз оберегать его от них, как только они возникнут». «Я правильно понимаю, что опасность не одна?» «Правильно», — подтвердил генерал. «От разных лиц, даже организаций, и как бы растянуто во времени». «Что же вы хотите от меня? Чтобы я сказал об этом Кифу, предупредил его?» «Нет. Чтобы предупреждали о них меня. Обо всем подозрительном, что заметите вокруг президента. А уж я...» «В каком смысле предупреждала?» «В прямом? В каком же еще?» «Киф об этом будет знать?» «Не уверен, что надо тревожить его покой». «Я правильно поняла вас, господин генерал, что вы предлагаете мне тайное сотрудничество?» «Ого!» — подумал Доран. «Она не так проста, как кажется с первого взгляда. Давно мне пора заняться своими сотрудниками, чтобы лучше их знать». Он вздохнул. «Мол, где выкроить для этого время? Утопия». «Да, я, кажется, нарвался не только на этого Бакерро, но и на его штучку». «Вы меня поняли совершенно правильно, мисс Лан. С вами приятно иметь дело. Между прочим, вы и так уже связаны со мной посредством вашей секретной работы в институте. И без того у меня ваша расписка, а не разглашение того, что вы там видели и о чем знаете. Но к этому я хотел бы добавить...» «Извините, генерал, но я не давала расписку докладывать вам или вашим сотрудникам о том, что происходит со мной